Вечером все жильцы Прохора Михайловича опять собрались за длинным столом. На этот раз он приготовил овощное рагу, и никто не выказал недовольства, хотя Вуди незаметно поморщился. «Целый день толком не жрал, и тут на тебе». Они сразу договорились, что обедают студенты самостоятельно. Не ехать же за 3-9 земель, чтобы наспех поесть и вернуться в институт. А завтрак и ужин входили в стоимость их проживания. Всех такой режим вполне устраивал, особенно самого хозяина, который неожиданно почувствовал себя отцом большого шумного семейства. Когда-то в юности он мечтал о таком, чтобы семеро по лавкам, смех и болтовня в доме, теплые детские руки, обнимающие одновременно за шею, обхватывающие за пояс, за ногу. От своих постояльцев Русаков, конечно, не ждал этого. Но было приятно слышать молодые голоса в доме, легкие всплески смеха, гитарные переборы. Ваня притащил с собой гитару. Но все разом умолкали, когда Илья садился за инструмент. Несколько раз Стариков напоминал, что готов играть в наушниках, чтобы никому не приходилось подстраиваться под него. Прохору Михайловичу нравилась его чуткость к другим. Но все единодушно уверяли: под классическую музыку лучше изубрить и рисовать. Даже Полина не возражала, хотя вечерами репетировала в мансарде за ширмой, которую в Лацвуде соорудили для нее из старой портьеры, выделенной хозяином. «Насколько его музыка совпадает с характером ее роли?» — пытался угадать Прохор Михайлович, но стеснялся спросить, в какой образ Полина вживается. «А ведь он играет разные вещи. Она подстраивается или игнорирует? Помогает он ей или мешает?» Выяснить это он надеялся, увидев Полину на сцене, если, конечно, она пригласит их на спектакль, премьера которого была намечена на конец декабря. А пока все их разговоры кружили вокруг нераскрытого дела об исчезновении музыканта Трусова, которое он им предложил. «Значит так», — начала Катя, когда с рагу было покончено, а Лиза наспех перемыла посуду. Была ее очередь. «Что мне удалось выяснить? Собака в рояле никак не связана с тем, что Трусов испарился почти в тот же день. Ее подкинули ученицы школы, пытаясь до смерти напугать аккомпаниаторшу Алину, которая траха...» Бросив взгляд на Прохора Михайловича, она тут же исправилась. «У которой были отношения с Трусовым, хотя ее муж Денис работает в той же школе. Вот такая свинота». «А девчонки какого хрена встряли?» — не понял Вуди. «За мужа этой Алины мстили, или что?» Катя мотнула рыжей головой, поймав отблески солнца, заглядывавшего в окно, выходящее на запад. «Они все как одна тащились от Трусова. Вы же помните его фотку?» «Смазливая мордашка», — фыркнула Лиза и улыбнулась Вуди, которому захотелось выбежать из комнаты, но он заставил себя остаться. «Ну да, ну да. Но в таком возрасте девчонки часто влюбляются в учителей. Особенно такие заучки. У них обычная школа, потом музыкалка, тусоваться некогда. А молодой учитель все время перед глазами. Выбора нет». «Не такой уж он и молодой», — проворчал Илья. «Даже для своей жены. Ему уже 38 исполнилось». На всякий случай заглянув в папку, лежавшую на столе, Прохор Михайлович кивнул. Катя махнула рукой. «Да плевать им было, сколько мужику лет. Они ж не замуж за него собирались». Пытаясь привлечь внимание, Влад сдавленно кашлянул. «В дореволюционной России у гимназисток было принято обожать кого-то. Чаще учителей. Ходили за ними по пятам, вздыхали, закатывая глазки, подкладывали подарочки в стол. Думаю, это из той же серии». «Похоже на то», — согласилась Катя. «Короче, они решили отшить аккомпаниаторшу, и это им удалось. Она свалила из школы, вот только их предмет обожания тоже куда-то пропал. А Денис Андреевич остался и продолжает мучить детей уроками сольфеджио». Как она и ожидала, Илья поморщился. До этой минуты им не довелось поговорить, он вернулся как раз к ужину, и Катя понятия не имела, получилось ли ему что-то выяснить в Гнесинке. Когда она позвонила ему по дороге в Королёв, Илья не ответил. «Это он рассказал тебе про девчонок», — догадался Вуди. «А ты не проверила, вдруг этот мужик повел тебя по ложному пути? Свалил все на девчонок. Имена их наверняка не назвал. И ты поверила ему на слово?» Хоть он и выглядел уличной шпаной, но Катя все больше утверждалась в мысли, что этот парень в их компании самый сообразительный. Не зря же говорят, будто дворняги умнее породистых собак. Только и она не была глупой шавкой. «Да уж, конечно, проверила», — отбрила его Катя и ощутила прилив ликования. «Я же не только с ним поболтала. Потом я зашла к одной пожилой училке, представилась журналисткой из окружной газеты, типа мне надо написать про ее юбилей». «Ловко», — восхитилась Лиза. Не обратив внимания на ее реплику, Катя продолжила. И постепенно свела разговор к тому происшествию с собакой в рояле. Так вот, и она, и все остальные учителя, по ее словам, убеждены, что кобеля в рояль подложил как раз Денис. Не знаю, наверное, хотел напугать жену. Пригрозить, мол, и с ее кобелем будет то же самое, если она не остановится. Правда, секретарша в это не верит. Но, может, у нее что-то личное? Она вообще такая жалостливая. Когда я намекнула на это самому Денису, у меня-то ведь такая версия с самого начала возникла, еще до того, как я к юбилярше заглянула. Он, короче, так вскипел, думала, он задушит меня. Будто лишь сейчас, очнувшись от странного забытья, в котором пребывал с момента возвращения, Илья с упреком воскликнул. «Зайка, разве можно так рисковать?» «Да не было никакого риска. Парень инвалид, у него ДЦП. Правда, легкая степень, но я уж с ним справилась бы». Ухмыльнувшись, Вуди прищелкнул языком. «Боевая Катюша». На другом конце стола оживился Ваня, махнул рукой, чтобы привлечь ее внимание. «Кать, ты, может, не в курсе, но человек с ДЦП из-за спастики может быть намного сильнее здорового человека». «Что такое спастика?» — впервые за это время подала голос Полина. С удовольствием глядя на нее, Ваня принялся охотно объяснять. «Это целый комплекс нарушений работы мышц. Это судорога, часто болезненная. Она удерживает мышцы в тонусе, понимаете? У здорового человека во время движения головной мозг посылает сигнал в спинной мозг, а тот сигнализирует мышцам. Получив сигнал, мы с вами разжимаем хватку, а у больного ДЦП такой сигнал не слабеет, когда происходит сильное сжатие, и он продолжает сжимать». «Обалдеть», — прошептала Катя. «Так он реально мог задушить меня, если бы захотел». «Какая сторона у него парализована? Не полностью, насколько я понимаю». Припомнив, как Денис стоял, скрючившись у окна, когда она вошла в кабинет, Катя предположила. «Похоже, левая». «Если он правша. А в этом случае правая рука заведомо сильнее у любого человека. У него же с учетом спастики хватка может быть просто железной». «И того пса он мог задушить?» «Ну, это вряд ли», — вмешался Илья. «Собаку еще поймать надо». «А если пес спал?» Они переглянулись, воображая картину, которую никому не хотелось бы увидеть в реальности, и всех пробрало до самого нутра. Между ухоженными бровями Полины возникла некрасивая складка. Катя заметила ее впервые. Лиза нервно прижала кулачок ко рту, чтобы не вскрикнуть. Покосившись на нее, Вуди состроил обезьянью гримасу отвращения. Язык прошелся между деснами и губами, оттопырив их. Лица Ильи она не видела, его загораживал Влад, почему-то севший между ними. Но Катя хорошо представляла, как ранние морщины опять прорезались у него под глазами. Сам Влад оставался сосредоточен, но никаких эмоций ей считать не удалось. А сидевший с другой стороны Ваня громко засопел. «Может, у него хронический гайморит?» — отстраненно подумала Катя. «Сапожник без сапог. Правда, он еще не стал врачом. Не помню, в детстве он тоже сопел?» За всех отозвался Прохор Михайлович. «Тогда, Катюша, ты встретилась с чудовищем. Слава богу, ушла живой». «Ой, не показывайся там больше», — запричитала Лиза, круглое личико которой раскраснелось неровными пятнами от возбуждения и страха. «Вдруг он шизофреник? Ваня, скажи, физический недуг может спровоцировать психическое заболевание?» «Может». «Вот видишь?» «Но процент шизофреников среди инвалидов не больше, чем среди здоровых людей». «Вот видишь», — передразнила ее Вуди. «У меня есть друг с ДЦП, клевый чувак, таких еще поискать». Лиза уставилась на него, удивленно раскрыв глаза. «У тебя? Я его ни разу не видела». «Он остался там», — Вуди мотнул головой. «Дома». «Ты же говорил, что Иван твой единственный друг». «Это здесь», — он подмигнул Ване. «А Витька остался там. Надо бы смотаться к нему». Илья побарабанил по столу длинными крепкими пальцами. «Ребят, мы отвлеклись. Давайте о деле». «Типичный мужчина», — фыркнула Лиза и стрельнула глазами в Катю, ища поддержки. «Какие чувства, когда есть дело?» «Нет уж», — мысленно огрызнулась Катя. «Я не дам своего любимого тебе в обиду». И произнесла достаточно громко и жестко, чтобы услышали все. «Илья прав. Тут речь о жизни и смерти, а мы болтаем о пустяках». Не повышая голоса, Полина уточнила. «О жизни и смерти совершенно незнакомых нам людей. Давайте не будем переигрывать». «Точняк», — подхватил Вуди. «Оплакивать этого мужика мы не собираемся». Илья недовольно насупился. «Но раз уж взялись за расследование, давайте доведем дело до конца. Катя, а про Барсукова ты не забыла?» Вопрос огорошил ее. Это заметили все еще до того, как Катя пролепетала. «Какого еще Барсукова?» «Того препода, который соперничал с Трусовым. Конкурс пианистов. Припоминаешь? Ты даже не узнала об этом Анатолия Степановича?» Она с досадой поджала губы. «Вот черт. Но у него же было алиби, правда? Хотя все равно стоило. Все как-то сразу пошло не так. Меня перенацелили на Дениса Андреевича». «И ты позволила увести себя с намеченного пути». «Боже, как пафосно. Как будто я на тропу войны вышла». «В каком-то смысле. Мы ведь уже выяснили, что речь идет о жизни и смерти». Резко выпрямившись, она с вызовом уставилась на Илью. «А ты-то сам хоть что-нибудь разнюхал?» Когда он смотрел на нее так надменно, Кате хотелось схватить что-нибудь потяжелее и стукнуть, что есть силы, по этому высокому красивому лбу. Тогда Илья перестал бы так ухмыляться. «Кое-что мне удалось выяснить», — проронил он, уже обращаясь к кому-то другому. «Он разочарован». Катя с трудом продохнула. «Бред. Ну да, я слегка облажалась с Барсуковым, зато много другого узнала. Это вообще не в счет, что ли?» А Илья уже рассказывал о беседе со своим педагогом и о знакомстве с Диной, умолчав, правда, о том, какая она красивая. Хотя тут он засомневался, ведь всем стала бы понятнее ситуация. Трусов не мог просто сбежать от такой женщины. Или мог? Разве не было в истории примеров, когда признанные красавицы оставались брошенными и забытыми? Но Илья умолчал о том, как выглядит Дина, только чтобы не обидеть Катю. Ей без того досталось сегодня, в том числе и от него. В это дело ее втянул он сам, и как бы она ни намекала на его хомлендеровский нарциссизм, меньше всего Илье хотелось ранить ее. «Да и не о чем говорить», — пытался убедить он себя, стараясь забыть, как пело и стонало все внутри, когда его взгляд жадно, торопливо вбирал малейшие черточки Дининого лица, необыкновенного. Не мог же он влюбиться в эту женщину вот так сходу, как обычно говорят, с первого взгляда. Но она поразила его, это точно. Настолько, что Илья, слегка презирая себя, пару часов заискивал перед ее дочкой, угощал их обеих, точно зная, что тратит последние деньги, и до следующего гонорара за концерт ему придется обходиться без обедов. Хорошо, хоть завтраки и ужины в этом доме ему гарантированы. Только начав рассказывать о своем дне, Илья понял, что ничего толком не узнал о Трусове, к Кате и ту удалось продвинуться дальше. И понял. Парни догадались о том, на что Стариков потратил день. Ваня отводил глаза, Влад смотрел в стол, и только Вуди нахально ухмылялся и не думая щадить его. А если не только им стало все ясно? Влад загораживал от него Катю, и он не видел, с каким выражением она выслушала его повествование, из которого торчали улики против него, как иглы ежа сквозь мешок, в котором попытались спрятать зверюшку. Зато Полина сидела прямо перед ним, и по смятению в ее обычно спокойных глазах Илья понял, что попался. «Я не смог», — чуть не взвыл он. «Не сумел скрыть, как эта женщина потрясла меня. Если они поняли, то Катька-то и подавно». Ему самому услышались в мыслях отголоски возгласов наивного Колобка, который надеялся всех обмануть и выжить, несмотря ни на что. Но лиса его раскусила. В прямом и переносном смыслах. Лиса рыжая, как его Катька. Наклонившись вперед, Илья поглядел на нее с мольбой. «Но ты ведь не хищница. Ты моя зайка». Она не смотрела на него. К нему был обращен профиль, сейчас показавшийся особенно белым, точно маской мимо. Ему всегда казалось, что такие маски скрывают нестерпимую боль. «Кать, ты меня переплюнула», — попытался он свести все к шутке. «Я ничего толком не узнал. Шерлок из меня никакой». «Потому что я тебе не сраный Ватсон», — отрезала она, хотя они договаривались фильтровать базар при хозяине дома. «Опа!» — негромко произнес Вуди, но Лиза больно ткнула его в бок, и он умолк. На несколько мгновений возникла неловкая пауза. Тяжелая тишина, которая увидела Илье свинцовой тучей, зависла над ними, навалившись на макушке. И он уже подумал, что его сейчас расплющит к чертям, вдобавок поразив как молнией острым чувством вины, как раздался размеренный голос Прохора Михайловича. «Итак, что мы имеем? По словам учителя сольфеджио, собаку в школу принесли девочки. Нужно найти их, чтобы проверить эту версию». «Они уже давно закончили школу», — напомнила Полина. 4 года прошло, и мы даже имен их не знаем. Денис Андреевич не скажет, как я поняла». Неожиданно встрепенулась Лиза. «А видео есть? В той школе искусств, где я училась, все праздники снимали на камеру. Можно попытаться засечь, кто из девочек пришел с большим пакетом. Если такие вообще были на самом деле, а не в фантазиях этого теоретика. Наверняка кто-то из учителей вспомнит имена. Да у них и адреса должны храниться в архиве». Вуди по-свойски хлопнул ее по спине. «Молодец, Лизок! Кать, ну это опять тебе придется сделать. Тебя там уже знают». «А я не хочу», — неожиданно заявила она с вызовом. «Надоело. Я выхожу из игры». Громко отодвинув стул, Катя быстро, но не суетливо вышла из столовой, задев узкие листья пальмы, росшей в катке, и дерево помахало ей вслед. Никто не окликнул ее, не попытался остановить, ведь сделать это мог только Илья, а он не двинулся с места. «Ты что творишь?» — прошипела Лиза, когда в Катиной комнате хлопнула дверь. «Давай, беги за ней!» Он покачал головой. «Что я ей скажу?» Удивив всех, Влад по-дворовому присвистнул. «Брат, ты влюбился, что ли? За один день?» «За одну секунду», — потерянно пробормотал Стариков. За неимением рояля его потянуло забраться под стол, чтобы наказать себя добровольным заточением. Ведь он был виновен. Виновен. По всем статьям. Сорвал их задумку, обидел Катю, которая этого никак не заслуживала, и до конца жизни утвердил ее в мысли, что нельзя верить мужчинам, как она и считала до него. Спасибо папочке. «Спасибо тебе, идиот». Илье хотелось причинить себе еще более сильную боль, но на самое страшное — повредить руки. Он еще не был готов. И не представлял, что на свете может быть кошмарным настолько, чтобы ему захотелось отказаться от музыки. Хозяин дома с сомнением покачал головой. «Вряд ли кто-то способен любить вас, Илья, больше, чем Катя». «Я знаю», — прошептал Илья. «Но это ничего не меняет. Я оторваться от Дины не мог, понимаете? А я ведь даже ни разу еще не коснулся ее. Что же со мной будет твориться, если...» Влад резко оборвал его. «А если этого не будет? С чего ты взял, что этой женщине нужен нищий мальчишка?» «Руки», — напомнил себе Илья, стиснув зубы, потому что в этот момент ему впервые в жизни захотелось ударить брата. «Как думаешь, Катька его простит?» «А что он такого сделал-то? Не переспал же он с этой Диной?» «Да плевать на них. Лизочек, ну давай». «Ты с ума сошел? Твой Ваня в 2 метрах». «Так он же медик. Для них теория стакана воды до сих пор в силе. Тем более он уже храпит, как медведь». «Что за теория?» «Я тебе потом объясню. А сейчас...» «Вуди, ну ты что?» «Вот так. Ах ты моя хорошая». Слушая, как они яростно шепчутся в противоположном конце мансарды, Полина безмолвно приподнималась и опускалась над распростертым телом Влада. Его руки беспорядочно скользили по ее груди, животу, бедрам, распущенные волосы приятно щекотали спину, а голову покалывало от удовольствия. Близость с Владом была ей приятна, но потом почему-то всегда становилось неловко и даже стыдно, словно она изменяла с ним самой себе или некоему человеку из будущего, которого могла полюбить по-настоящему. С Владом все было слишком ровно и спокойно, они еще ни разу не поссорились. Полина не сомневалась. Он любит ее и скучает, пока не каждый в своем вузе, потому без конца и присылает сообщения в телеге, хоть и знает, что ей некогда отвечать. Влад был заботлив и нежен, рассказывал интересные вещи и забавные исторические анекдоты, но Полина понимала, что если вдруг он исчезнет из ее жизни, она даже не всплакнет. Разве такое можно назвать любовью? Когда он уснул, совершенно счастливый, в этом она была уверена, Полина выбралась из постели, накинула прозрачный халатик и подошла к окну, в которое бессовестно подглядывала луна. Конечно, ночное светило и не такое видало, его было ничем не удивить, но Полине стало не по себе из-за того, что они занимались любовью у кого-то на глазах. Ваня вроде бы ровно похрапывал, его стесняться не стоило, а у Вуди с Лизой свои упражнения в прекрасном. Глядя на россыпь звезд, здесь, вдали от Москвы, более заметных, Полина думала о своей роли в том студенческом спектакле, который сейчас они ставили по современной пьесе. Она играла девушку, неожиданно выясняющую, что выросла в приемной семье. Режиссер-старшекурсник был недоволен спектром эмоций, выдаваемых Полиной. «Ты потрясена, а не просто удивлена. Вся твоя жизнь перевернулась с ног на голову, а ты хладнокровна, как рыба. Ты вообще умеешь играть?» Ее оскорбили эти слова, и она едва не расплакалась, но сдержалась, потому что давно привыкла таить в себе все главное. Самым обидным почему-то показался не последний вопрос, а слово «рыба». Сразу вспомнилось, что также ее назвал первый мужчина, пытаясь оправдаться, почему бросает ее 16-летнюю. Сколько ему было тогда? Где-то под 40. Он не сумел вызвать в ней ответную страсть и ее же в этом обвинил. Тогда Полина тайком плакала всю ночь, а к утру решила. Надо радоваться, что она хотя бы не забеременела и не сломала себе жизнь. «Я так и останусь рыбой, если не узнаю настоящей страсти», — прошептала она Луне. «Но ее же не испытаешь по заказу. Должен появиться человек. Пожалуйста, пусть он появится». Все, о чем Полина просила, звучало довольно подло по отношению к Владу, который вряд ли подозревал, что она согласилась жить с ним вместе и за его счет в этой старой мансарде, только лишь бы накопить на будущее, свободное от него. Теперь она могла откладывать все, что зарабатывала, снимаясь в рекламе, как и многие студенты, и если их совместное существование продлится достаточно долго, может, ей удастся накопить на первый взнос по ипотеке. Тогда у нее появится собственная квартира, в которую Влада она не пустит, это уж точно. Пусть однушка, пусть даже не в самой Москве, а, скажем, в Королеве или в Мытищах, не страшно. Полина уже убедилась, что дорога на электричке занимает каких-то полчаса. Это ни о чем по столичным меркам. Отдельная квартира была той заветной мечтой, ради которой стоило делить постель с нелюбимым и тратить время на никчемные ролики. Запереться от мира и наслаждаться полным уединением — вот чего ей по-настоящему хотелось после жизни в многодетной семье. Их было трое, не так уж много. Но Полине всегда хотелось быть для родителей единственной. Не нянькой для сестер-близняшек, а любимой дочкой. Потому она и замкнулась, когда поняла, мама не сможет полностью разделить боль старшей дочери, ведь ей нужно оставить место в душе еще для двоих. Было не вмоготу смотреть, как мама зацеловывает младших сестер, купает их, а Полине приходится слушать доносящиеся всплески воды, смеха. Ее родители не тискали, ведь она уже школьница, с ней надо построже. Однажды Полина не выдержала и на клочки порвала нарядные платьица, которые мама сама сшила малышкам к новогоднему празднику. И такой испытала восторг. Даже не подозревала, что можно почувствовать нечто подобное. Страх родился потом. Что родители сделают с ней за это? Но ее даже не заподозрили, обвинили во всем их песика Бобби, и мать избила его отцовским ремнем, тыча мордочкой в беленькие лохмотья. А потом, окончательно озверев, вдруг схватила Бобби и выбросила в открытую форточку. Окна у них тогда еще были старыми, деревянными. Полина ревела, спрятавшись в туалете, но так и не смогла заставить себя признаться. Бобби умер на третий день. Ветеринару не удалось его спасти. Что-то лопнуло у малыша внутри от падения с четвертого этажа. А память о нем осколком вонзилась в самое сердце Полины и до сих пор отзывалась болью. Очнувшись, мать тоже рыдала тогда над телом Бобби, но девочке не было ее жаль. Ни разу с тех пор не обняла маму, так и уехала в Москву, только махнув рукой напоследок. С родителями остались их любимые близняшки, которые так и не узнали, отчего умер Бобби. Они были в садике, когда мать убивала его. Им сказали, что песика сбила машина. Отец знал правду, но смог простить жену. А Полина и его с тех пор не обнимала. Теперь нашелся человек, для которого Полина стала единственной, казалось бы, исполнилась мечта, но, как ни странно, этого оказалось мало. Прохор Михайлович хорошо слышал, как в разном ритме в отдельных тональностях поскрипывали кровати наверху. Илья назвал бы эти звуки диссонансом. Но его ничуть не раздражали неизбежные выплески молодой энергии. Пока Наташа была жива, они тоже не отказывали себе в плотских удовольствиях. А с ее смертью и все желания умерли. Хотя возникало опасение, не растревожит ли его появление в доме молодых красивых девушек? Разве в этом было бы что-то противоестественное? Но внутри его ничего не отозвалось на их близость, точно они были его дочками, о существовании которых Русаков только узнал. Ему нравилось слышать их голоса, даже если они ссорились со своими любовниками. Легкий смех откликался в нем радостью. И казалось забавным находить в ванной или на кухне резинки, заколки, которых никогда не было в их доме. Жена давно уже стриглась коротко. Прохор Михайлович уже научился различать их шаги, как и бывает в настоящей семье. А сегодня он обнаружил, что страдание одного из них откликается в нем не просто сочувствием, настоящей болью. Потому-то он и не мог уснуть, думая о рыженькой Кате, которую так обидел Илья, просто не сумев скрыть, что у него на душе. И вроде не виноват парень. Но Прохор Михайлович был сердит на него. Ведь артист же в какой-то мере раз выступает на сцене. Не мог сыграть, притвориться. Зачем притащил в дом весь свой оглушительный восторг той женщиной, с которой провел день? Еще ведь ничего не известно. Может, эту Дину он и не зацепил. И что же тогда? Останется ни с чем, если Катя больше не захочет быть с ним. Даже на это готов. Прохор Михайлович продолжал ворочаться сбоку на бок, потом отправился в туалет и, проходя мимо комнаты Ильи, к собственному изумлению, услышал мерное похрапывание. Этот негодяй спокойно спал, как бесстыжий кот, который, нагулявшись в волю, возвращается домой и дрыхнет без задних лап. «Вот же мерзавец какой!» — подумал Русаков, даже с некоторым восхищением. Возле двери, за которой находилась Катя, он тоже приостановился, опасаясь услышать всхлипы, но из ее комнаты не доносилось никаких звуков. «Ну, хоть не плачет, уже хорошо». Прохор Михайлович вздохнул. Угораздило же ее влюбиться в такого красивого парня. Никогда же покоя не будет. Своей дочери он такого не пожелал бы. Вот только не родилась у них с Наташей девочка, о которой так мечтали. А так бы тоже разбрасывала по комнатам резинки, заколки. Ни с кем ему не довелось танцевать на выпускном балу, а потом на свадьбе. И то, что Прохор Михайлович с детства умел заплетать косички, сестренке помогал, больше никогда не пригодилось. Стоило ли надеяться на внучку? С сыном они этого не обсуждали.